Валюша, привет. Как дела? Обычно. Обычно-то как? А? Обычно-то как? Да. Че Ничего да? нового. А? Ничего нового. Валюша, слушай, а че у нас тут милиция недавно посъехалась в подъезде? Чего? Че у нас милиция в подъезде делала? Кто? Милиция. Милиции? Да. Я ее не видела. Говорят, к тебе приходила. А? Говорят, к тебе приходила. Никто ко мне не приходил. Позавчера. Никто не приходил ко мне. Да ты же кричала в трубку. Никакая милиция ко мне не приходила. А ты кричала, что приходила? Че ты врешь-то? Тебе звонила проститутка. Ты сказала, я тебе, блядь, такую милицию покажу. Ну при чем тут проститутка, милиция? Так ты ей высказала. А? Ты ей высказала за то, что типа она вызвала ее. Не видела я никакой милиции. А ты слышала, что в Москве в парке убийца убил несколько людей? Где? В парке московском. Где, где? В парке. В парке? Да. Несколько женщин убил. А? Несколько женщин убил. Кто? Ну, убийца. А? Маньяк. Маньяк? Да. У нас появился в районе. Нет, у нас в Москве. Москва большая. Ну вот в Москве говорю, что убийца ходит. Где он появился-то, Москва большая? Ну в парке убил людей, чё? Я ж не могу указать. В парке, в нашем? Да. Сколько человек-то? Несколько погибло женщин с детьми. Несколько, это сколько? Ну я же подсчет не могу тебе сказать. И поймали его, нет? Да нет, вроде не поймали еще. Нет? В розыске находится. М? В розыске. В розыске находится? Да. Это, наверное, твои... Найдут. А? Найдут. Это, наверное, твои бандиты. А? Это, наверное, твои бандиты. Ходят по Москве убивать. Не поняла. Убивают. Не поняла! Это твои бандиты, наверное, ходят по Москве убивать. Ах, мои бандиты? Наверное. Ты же давно говорила... А что, я с шайкой связана, что ли? Так ты же давно говорила, что ты в тюрьме сидела. Я в тюрьме сидела? Да. Ах ты, ёб твою мать. Ошибаюсь, я у Брежнева правая рука была, блядь. Нет, ты не у Брежнева была. А не в тюрьме сидела. Нет. В правительстве работал, дурак хуев. Как ты могла попасть в правительство, если у тебя образование было низшее? У меня два высших, паскуда. Так ты же завалила сессию. Они лежат на полке дипломы. Так ты же сессию завалила. А? Ты же сессию завалила. Да врешь ты, я с отличием окончил институт, декану... паскуда. Говорят, пьяная была. Паскуда, с отличием институт окончила. Нет, да говорят, ты запивала. На полке все документы лежат, паскуда. Лидия Петровна, говорят, что вы запивались и декану трезвонили. А? Говорят, вы были пьяная и декану трезвонили. За что вас изгнали из института? Чего? Говорят, вы декану трезвонили. Чего декана? Трезвонили, звонили. Пьяная. Свалили? Звонили. Куда свалили? Не свалили, а ты звонила декану пьяно, за что тебя изгнали из института. Непонятно, непонятно, что ты несешь, блядь. Че я несу, говорю, у что нас я выгнали. Никаких ЧП в институте не было, паскудина. Так тебя же выгнали оттуда. Меня выкинули? Да. Ты что, охуел, блядь? Ты я со свечем окончила, паскудина. Ты же говорил, что ты получаешь плату, как у кочегарки. Чего? Ты же говорила, что ты кочегарка работаешь, у тебя зарплата маленькая. Ты что, охуел, блядь? Иди к психиатру, паскудина. Почему? Какая кочегарша, блядь, сука рваная. Нет, ты же сама рассказываешь, а теперь по-другому говоришь.